Пункт 41. Плавание судов. Хорошо известно, что различные суда, плавающие по рекам, морям и океанам, сделаны в основном из прочных материалов, плотность которых в несколько раз превосходит плотность воды. Ведь кажется, смотрите пункт 40, они должны бы утонуть. Объяснить это несложно. Суда – не сплошные твердые тела. Внутри них много кают, трюмов, содержащих воздух, поэтому их средняя плотность меньше плотности воды. Благодаря этому судно держится на воде, принимает на борт и перевозит большие грузы. На судне проведена ватерлиния, указывающая максимальную глубину погружения, от английского water – вода. Глубину, на которую погружается судно, называют осадкой. Вес воды, вытесняемый подводной частью судна, равен весу судна с грузом в воздухе или силе тяжести, действующей на судно с грузом. В нашей стране много крупных судоходных рек, озер и морей. Каналы, построенные в нашей стране в годы советской власти, соединили между собой 5 морей: Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское и Белое. Наша страна ведет большую торговлю со многими зарубежными странами. Водный транспорт – один из самых дешевых видов транспорта для перевозки нефти, горючих веществ, строительных материалов. С каждым годом в нашей стране развивается речной и морской флот. Перед всем нашим народом стоит важная задача – сохранять в чистоте наши реки, озера, моря, пруды и каналы. Отходы фабрик и заводов без очищения не должны попадать в водоемы. Надо также тщательно оберегать и охранять растительность на берегах водоемов. Вы можете внести в это дело посильный вклад. Подумайте, какой.